Самсон неплохо справлялся, защищая женщин, отступающих в угловой дом. Те поддерживали его из-за спины, отпихивая лезущих тварей жалкими тычками. Надежда сподобилась на мир и покой, и напавший на нее высохший труп рассыпался на части. Гопники скрылись во второй двери на другой стороне двора и теперь обороняли узкий проем от пары тощих мумий, больше мешавших друг другу. Срубил копьем голову очень старому мертвецу и дал волю внутреннему экзорцисту. Наседавшие на Самсона твари осыпались на землю бесформенными кучами. «Скройтесь в крайний дом. Пленных не трогать». Воздух еще больше наполнился хаотическими метаниями черных частиц, от которых у моих людей не было защиты. Меня выручало активное защитное заклинание, да оберег на кольчуге. Пришел на выручку гопникам. Одного тощего скелетона они оприходовали сообща. При мне Николай исхитрился разбить голову почерневшему дикарю, а высохшего до состояния мумии Саркалина я прикончил тычком лезвия в затылок. «Сука, жжется!» — вскрикнул Гудрон, близко познакомившись с посмертным выбросом скверны из древнего упыря. «Пока не подходите к телам, осмотритесь внутри». Женская ипостась беса, по всей видимости, появилась из аборигенки. Изменения коснулись кистей рук, кожи, лица, а на лбу проклюнулись весьма обаятельные рожки. Да, сейчас вражина жестоко страдала, тщетно пытаясь переварить копье. Недоделанная демоница выглядела привлекательно, настолько, что в штанах стало тесно. Шалиш, не мешкая, развеял ее и неподвижные останки троих приближенных. Действительно, свита защитила ее, приняв на себя основную мощь заклинания. Две посредственных костяных химеры и очень крупный упырь. Атакуя они в первых рядах, смяли бы мое потешное войско как туалетную бумажку, но бестолковка, даром что вместилище демона, решила придержать отборных бойцов, кинув в бой всякий шлак, вроде очень старых покойников и одержимых саркалинов. Обернулся на шум, карки приковыляли два вооруженных палками драугра, так я про себя решил именовать древнюю мертвечину. Видок еще тот, высохшие до мумифицированного состояния с прилипшими к каменной коже лохмотьями тканей и частично скелетированными черепами. Ненавижу опаздунов. Уже заметил, что старая нежить слишком хорошо противостояла ритуалам и экзорцизму, а потеряв башку, продолжала хаотично двигаться, нанося удары, после окончательного упокоения оставляя слишком много скверны. Пахучие старичье, неудобный противник. Хорошо, они тупые и медленные. Конкретно эти тупили достаточно, позволив мне подзаправиться накопителем. Рубанул ближайшего по облысевшему до кости темени, но враг каким-то чудом парировал удар своей дубинкой. Пальцы веточки на удивление крепко держали оружие, ни навык древкового, ни моя повышенная сила не помогли. Следующим ударом отсек ему ручонку, одновременно зачитав мир и покой. Пришлось отпрыгнуть под натиском второго. Избежал палочного удара, выбил ударом копья колена и тоже накрыл цель формулой ритуала. Первый драугр еще двигался, но в его грудной клетке бурно протекала реакция распада. Не дожидаясь выплеска флюидов хаотической энергии, ударил обоих изгнанием скверны и отошел прочь. Поверженные монстры принялись мерзостно чадить и рассыпаться мелкой пылью. Подождал немного в сторонке, сканируя и рассматривая местность. Чисто. Чтобы вернуть внутреннюю гармонию, превратил одну из ранее поднятых пустышек в мощный накопитель. «Все, мы победили», — сообщил остальным. «Ждем, пока развеется скверна». Глава 10. На месте гибели ядра стаи собрал весь бисер и на скорую руку песок. В отдельный контейнер поместил темный навык чертовки. Конечно, у меня и прежде случались удачные денечки, но сегодняшняя добыча уже приятно радовала объемом и ценными навыками. А ведь еще основную часть свиты не обезжирил. Багаж молодой демоницы таскал здоровенный упырь. Содержимое мешка меня, мягко говоря, удивило. Два больших широкогорлых кувшина, заботливо завернутых в дождевик, оказались заполнены пьяными ягодами и их забродившим соком. Завернутые в тряпицу несколько побегов золотой спаржи на фоне солидных запасов браги смотрелись жалко, так, заполировать корпоратив индивидуальной предпринимательницы. Но в личные вещи алкоголички полез не напрасно. На дне мешка отыскались два увесистых мешочка. Различные украшения, опять же завернутые в кусок выделанной кожи и снятая чулком змеиная шкура, набитая пеплом с высоким содержанием магического песка. С тела снял узкий пояс с посредственным ножом и длинную нитку цветных стеклянных бус. Странная картина, обычно бесы обдирают все маломальски ценные со своих рабов, чтобы напялить на себя любимых, а она даже монетки у одержимых дикарей снарядов не срезала, поленилась или не успела. Коляна с Гудроном заставил вытаскивать тела и складывать на травку возле входа. Неожиданно выяснилось, Гудрон не просто брезговал, он до жути боялся прикасаться к человеческим останкам. Понять его можно, жизнь нас к такому не готовила. Да и века сейчас очень средние, а значит, между собой состязаются в количестве жертв проказа, чума, чахоткой кровавый понос. В скверные земли выбрасывают не только трупы, но и больных рабов, городскую нищету. Посоветовал использовать веревку, а руки обмотать найденными тряпками. Сделав несколько глубоких вдохов у источника, вернулся к остальным. Судя по энергичному обмену эмоциями, впечатление у коллектива полные штаны. Надежда перевязывала Самсону плечо, Людмила бинтовала себе руку. Случайная стычка обошлась без серьезных ранений, все могло закончиться гораздо печальнее. Я, конечно, ошибся, увлекшись спасением бесноватого, но чертовка ошиблась еще сильнее. Накидалась красноягодника и заживала пучок спаржи, с ними это бывает сплошь и рядом. Захотелось после скучной отсидки в бездне раскрасить серые будни яркими красками, на чем и погорело. Дал Самсоновой троице по два глотка живой воды, активировал на ранах лечение. Приказал немного погодя, страхуя друг друга, пройтись по заброшке в поисках полезного имущества. Беглым взглядом в угловом помещении, откуда лезли одержимые дикари, заметил склад всего нужного. Мешки колонистов, гору посуды на каменной лавке, инструменты, веревки, узлы с тряпьем. Немного поработал с бесноватым здоровяком, пытаясь вернуть его в норму. Все-таки моя первая попытка избавления от начальной стадии одержимости. Последствия неаккуратной помощи прежде доводилось наблюдать. Сильно переживал, чтобы пациент не остался дурачком по моей вине. Пока спасал мужика, подопечные справились со своими задачами. На заросшей дороге уложили 8 тел. Чуть поодаль образовалась куча оружия, корзин, больших кувшинов и горшков, мешков и узлов с тряпьем. Я притащил трепыхающегося в путах одержимого дикаря и бросил в один ряд с покойниками, как бы намекая на дальнейшее развитие событий. Не обошлось без побочного эффекта, который совсем упустил из виду. Спутники незаметно для себя опьянели от избытка маны в замкнутом пространстве двора, расшумелись и потеряли контроль над собой. Спокойной командой столика и убеждения вернуло их в рабочее русло. Надежду поставил проводить ритуал упокоения, а у остальных оперативно откачал избыток энергии, упаковав ее в пару накопителей. Самсона отработал первым и отправил заниматься привычным ему делом, собрать человеческий пепел в какую-либо емкость. Далее вычерпал запас Людмилы. Внезапно осмелевшая женщина рвалась продолжить грабеж помещений, где еще осталось много всего полезного. Несмотря на устилавшие пол обгрызенные человеческие кости и несколько туш огромных лягушек, подвешенных под потолком, пахучий запас мясца для личного состава привлекал полчища мух, но хозяйственную тетеньку это не смущало. Ведь там же еще остались вазочки-горшочки, расписные пиалки и прекрасные кувшины ручной работы. «Командир, а с хабаром как решим?» – поднял актуальный вопрос Николай, когда подошла его очередь сливать ману. «У каждого должен быть комплект – копье, дубинка и нож. Вот и берите по потребности. Из снаряги, сумки, ремни, одежку получше. Что найдете? Остальное барахло поделим на базе. По боевому навыку выдам сейчас каждому». Гудрон попытался было вставить свою реплику, но бывший лидер его резко заткнул. Несложно догадаться, что слабоумное дитя каменных джунглей спешило проявить жадность и наглость. Впрочем, несколько монеток с дикарских нарядов и золотой кулон, некогда вросший в кожу одного из драугров, идиот прикарманил. Думал, я не замечу. Этого надо добить, есть добровольцы, показал на одержимого аборигена. Тот яростно извивался, рычал и колотил головой о землю. Его точно нельзя вылечить, засомневалась Людмила. «У вас же магия». «Нет, паразиты уже уничтожили его разум. Он готов убивать нас голыми руками и жрать без перца и соли». В подтверждение моих слов, связанный зарычал, как больное животное. В помутневших глазах плясали янтарные искорки. Женщина подняла копье и замерла. «Смелее, это уже не человек, не могу, отойди». Николай всадил в живот безумца копье, но неудачно. Раненый завыл потусторонним голосом, дергаясь еще сильнее. Парню пришлось извлечь инструмент и повторить удар. Наблюдавшая сцену Надежда отбежала к стене и ее стошнило. Приказал всем отойти от убитого и подышать воздухом, бдительно глядя по сторонам. Сам привел землянина и усадил его под деревом. Когда поднял его на ноги, поразился, насколько тот больше меня, А ведь я выше среднего роста. На столь выдающиеся природные данные сила, здоровяк и прочие магические бонусы лягут просто замечательно. Пока рано делать прогнозы, посмотрим на его состояние после контакта с алтарем. Но я очень надеялся приобрести пополнение, а не обузу. Перехватил пристальный взгляд Людмилы на здоровяка. Женщина с недовольным видом отвернулась. Что к чему? Прокачать Надежде ритуал мир и покой не получилось. Слишком много выпало на ее долю сегодня, и настаивать на продолжении обряда я не стал. Тем более, мои способности позволили извлечь из вереницы трупов намного больше бусин с навыками. Отправил ее пастись у источника вместе с остальными. Спутники по очереди сдавали мне ману и отдыхали в тени деревьев. Хотя состояние опьянения Гудрону понравилось. Заправившись сердцем, чудик упал под дерево, лепетал бессвязный бред, пытаясь в опавшей листве изобразить ангела. Пока был занят кропотливым сбором песка, позволил придурку покайфовать, затем резко откачал всю ману и приказал сделать перерыв. Собирался всем, кроме Самсона, выдать по копейщику. Этого добра с побежденных насыпало много, но тот вместо предложенных дубинок захотел какую-нибудь магию, а с ним и обе его подруги. Собирателей маны сегодня выпало много, но их я прибрал для прокачки своих ребят и Елены, как и добытые из чертовки бусины мастера сферы работы с потоками. Пока с этим непростым коллективом отношения складывались неплохо, только поэтому не послал, а взялся объяснять. С магией все сложно, нужно освоить целый список навыков, чтобы колдовать. Думаете, почему у Надежды самый простой ритуал не всегда выходит? А что в списке, можно узнать. Чуть ли не хором поинтересовались они. Собиратель, работа с потоками, мастер сфер, ритуалист, концентрация. Это обязательный набор. Еще резерв маны необходим. Собственно, мы здесь, в том числе, чтобы прокачать вам базу, собирателя, потоки и резерв путем сбора маны. Поверьте, с этой базой остальное будет легче развивать. Лица сохранили недовольные маски, но спутники призадумались. Николай, наоборот, попросил себе и приятелю боевые навыки. Мол, от них польза сразу. Самсон и женщины нехотя согласились с моим предложением. Ему все же достались дубинки, остальные улучшили владение древковым оружием. Мы провели у источника больше часа. Основательно запасся накопителями из добытых тут же песка, маны и пустышек. Драугры не оставляли бусин с навыками принципиально. Мне нравилось работать со сферами, и сегодня был, что называется, мой день. Удалось выжать из ситуации максимум возможного, и даже оставить некоторый задел на будущее. Весь магический песок из останков при помощи моего артефакта выбрать невозможно, поэтому поставил глубокую керамическую миску с пеплом у источника. Флюиды маны помогут мельчайшим песчинкам со временем объединиться в более крупные кристаллики. Тем более, у меня сработал навык добытчика, и вокруг черной тумбы выкопал несколько крошечных образований. В магическом спектре они прекрасно обнаруживали себя. Фактически весь двор был усыпан ими, но потребуются часы кропотливой работы. А мне не хотелось бы ползать на коленях под взглядами этой публики. В другой раз. Похоже, что дом-квартал давно использовался как стоянка для мелких шаек. И тут скопилось множество различного имущества, награбленного в заброшенном городе в незапамятные времена. Имелись и свежие поступления от колонистов и дикарей и сталкеров. Например, куча сельскохозяйственных инструментов в углу – это часть большой посылки. Такие время от времени горгульи приносят вместо колонистов. Кое-что бесы поломали, но лопату и мотыгу прихватим обязательно. Унести даже половину отобранного из всего найденного добра мы не смогли бы при всем желании. Загрузились, как ишаки, навьючили спасенного – заполнил до отказа карман. Срубленные по пути сюда жерди пришлось оставить. Напоследок постоял у источника, напитываясь сырой маной. Предстояла самая важная часть операции – отход. Группа фуражиров успела вернуться и теперь в полном составе дожидалась нашего возвращения на мосту. То, что переживали за товарищей, это правильно. А вот бездельничать ясным днем не надо. Дина и Алексей наперебой хвастались, что убили бродячего мертвеца и принесли великое множество фруктов, плодов хлебной лозы и прочих даров природы. Успели сделать аж два рейса, отогнали от опавших дынь дикого кабана, чуть не надорвались, когда несли урожай. Зато еды теперь хватит на несколько дней. Со слов Дины, Владимир с Индирой проявили себя хорошо. Девушка ловко собирала плоды в кронах деревьев, а парень безропотно нес тяжелую корзину. Что ж, будем поощрять энтузиастов. Мы выгружали наши трофеи при общем сборе, и это был настоящий триумф. Оружие, одежда, снаряжение, несколько пар обуви, циновки и одеяло, медный котелок, емкости для воды, множество столовой посуды, топорик, ножи, звериная шкура, веревки, ткань. Отдельной кучкой сложил цветные бусы и монеты, срезанные с одежды аборигенов, металлические украшения с драугров и добычу с демоницы алкоголицы. Каролина занялась ранами Людмилы и Самсона, а я почистил от остатков скверны Богатырева, так для себя обозначил спасенного от бесов колониста. Развязал руки, напоил его волшебной водой в волю. К нашему возвращению Каролина заполнила каменную чашу и настроенный мной вчера артефакт автоматически переработал обычную кипяченую вживую. Заставил землянина снять грязную безрукавку и умыться, а затем при помощи алтаря провел сеанс очищения. Он не сопротивлялся, только мычал как теленок, вызывая сдержанные смешки. Попросил Алексея с Егором сопроводить пациента в яму на карантин. Продолжительное воздействие скверны для психики не проходит бесследно. Отсюда разумная предосторожность. Для комфортного пребывания Богатыреву выдали циновку, одеяло и кусок ткани. Чуть погодя отнесут тарелку похлебки и хлеб. Посидит, придет в себя, хоть имя свое вспомнит. Выгрузил в приемник алтаря весь добытый металл. Украшения, железные обломки оружия, старинные монеты и тому подобное. На обратном пути не поленился, петляя по лесу, набрал хороший пучок золотой спаржи и срезал пышный веник лавровых листьев. Для первой партии ресурсов весьма наглядно получилось, чем богата наша земля. Пока народ митинговал вокруг добычи, оформил посылку начальству. Следующим обязательным пунктом шла жертва тысячеликому. Сегодня божеству от меня достался один темный навык, два кристаллика спекшегося песка и накопитель на единицу маны. Гопники гордо демонстрировали окружающим боевые трофеи, а Самсон, ко всему прочему, еще и окровавленную повязку на плече. Мол, он-то настоящий герой дня. Захваченная с боем у страшного врага добыча воодушевила народные массы даже больше, чем продуктовая посылка утром. Все мы пришли из мира, переполненного разнообразными вещами. Пожив в условиях жесткого минимума личного имущества и отсутствия привычных путей его приобретения, люди вспомнили истинную цену вещей. Дрянное одеяло или примитивная обувь в наших условиях являлись сокровищами. Оружие стало предметом первой необходимости, а заплечный мешок или фляга привычным атрибутом, без которых никуда. Никто не оспаривал мое право делить сегодняшние трофеи. Распределил дополнительное оружие среди членов первой группы. Топорик отдал Ивану вместе с точильным камнем и запасом веревок. Мечеобразная палица, изготовленная из очень твердого дерева и усиленная бронзовыми шипами, вызвала у публики интерес, но никто не захотел связываться с необычным оружием. Пожалуй, тоже отправлю ее в метрополию. В новой земле давно сформировалась состоятельная прослойка коллекционеров. Купит забавную диковинку, пойдет в зачет моего долга за обучение редким навыкам. Позволил участникам похода выбрать для личного пользования одежду, обувь и посуду в разумных пределах. Поручил Каролине назначить несколько помощниц постирать принесенные ткани и одежду. Нашему жилью не помешает крыша. Как раз присмотрел хороший кусок для тента. Котелок и остатки керамики отошли для обеспечения столовой под ответственность Елены. Туда же отнесли мешок груши и блок. Объявил, что тряпки, спальные принадлежности и прочие распределим вечером с учетом вклада каждого в общее дело и алтарь. Спутники успели поделиться деталями похода с остальными, и на меня посыпались встречные предложения. Отправиться назад к источнику и забрать остатки добычи. Убить свинью на шашлык. Прямо сейчас. Все верно, достигнутый успех нужно отметить хорошим застольем. Вот только сейчас нежелательно расслабляться. Крупной банде наше боевитое сообщество на один укус. Послушайте, мы едва одолели врагов, и наверняка разбудили немало ходячих. К вечеру в двух секциях у входа должны быть баррикады по пояс, а еще дрова для кухни, материалы для кровати и перегородок. Посуда там полежит денек, не испортится. Завтра, с новыми силами. Потом состоялся коллективный обед. На кухне стараниями Ивана появилась дополнительная мебель. Большой стол и скамейка из связанных стволов бамбука, уложенных на подставке из каменных блоков. Лучше, чем ничего, но уже большая помощь нашим поварам. Короткий отдых после еды лично я потратил на улучшение сфер для своих сотрудников. Выдал в качестве поощрения Индире бусину с навыком собирателя маны, а Владимиру пошел навстречу его пожеланиям, владение щитами и метательное оружие. Дине досталась работа с потоками, чтобы та уверенно двигалась путем магички и необходимый скауту острый взгляд, Алексею, быстрый бег и владение дробящим оружием. Елене тоже вручил работу с потоками и, помня ее уступчивый характер, попросил усвоить навык при мне, а вечером получить еще собирателя маны в рамках программы прокачки будущей наставницы. Егор получил владение древковым оружием в качестве аванса. Завтра планировал взять его с собой к источнику. Навыков для Ивана у меня накопилось много, но меня волновала его способность защитить себя. Вышел из положения так, сегодня он улучшил свой навык владения дробящим оружием, а завтра продолжит развивать рабочие навыки. Напомнил ему подобрать помощника или, лучше, помощницу. Изготовление плетеных перегородок и примитивной мебели по силам и женщине. Пометил себе в свободное время при помощи алтаря составить планы личного развития для каждого. В голове вся важная информация уже не помещалась, а права на ошибку при жестком лимите подходов к алтарю у меня нет. Объявил подопечным, что песок от выданных бусин они теперь вольны оставлять себе или жертвовать тысячеликому, повышая свой личный рейтинг в системе, или как раньше, возвращать мне для создания батареек. С помощью алтаря магический песок можно будет обменять в метрополии на необходимые вещи. Новость вызвала интерес, многие хотели заиметь удобную обувь, одежду, снаряжение и оружие. Попросил всех, кроме поваров, собраться через полчаса на крыльце. Каролину увел в закуток поблагодарить за проделанную работу и пообщаться. Не сказать, чтобы в наше отсутствие убежище кардинально преобразилось, но в центральных проходах стало намного чище. Все-таки люди в своих клетушках день за днем жгут костры, отгоняя сырость, с обувью притаскивают грязь, ветер приносит пыль и листву, а птицы из-под потолка добавляют белые кляксы. Крысы так вообще пешком ходят. И вот, главную улицу тщательно подмели, кучки мусора убрали, ливневки почистили, тряпочные завесы поправили, циновки вытряхнули. Такими темпами наш бомжатник еще поборется за почетное звание дома высокой культуры быта. У входа появилась корзина для отходов, а с другой стороны еще одна, для ненужных вещей. По замыслу Каролины рейдовики будут класть в нее лишнее тряпье, а нуждающиеся забирать, приводить в порядок и пользоваться. Как по мне, преждевременно, а с другой стороны, элемент порядка. Чего я, собственно, и добиваюсь. Сегодня Каролина проинспектировала помывочную беседку в кустах, потому как гигиена, это очень важно. Черные кувшины и горшки, что мы принесли, как раз пригодятся подогревать воду на солнце для гигиенических процедур. В общем, день у нее прошел продуктивно. Выложил сферы на ладонь помощницы, называя и характеризуя каждую. Мастер сфер, травник и накопитель с заклинанием «Светоч». Из-за скандала я отменил запланированную лекцию, решив, что буду дозированно информировать остальных через своих ставленников. Дину, Алексея и, прежде всего, Каролину. Мои люди должны знать и уметь больше других, чтобы пользоваться заслуженным авторитетом. Завтра со мной идешь к источнику маны. Мы должны его плотно контролировать. Мне не очень понятно, зачем рисковать, мана же сама восполняется. Забыл, что она пока не в курсе всех деталей. Кратко описал процесс с добычей энергии и его влияние на ключевые магические навыки. Там этот процесс быстрее в несколько раз, и мы прокачиваем людям базу, резерв маны, работу с потоками. Я сегодня 8 единиц в накопителях принес, неприкосновенный запас для защитного барьера. Опять же, не даем тварям там собираться, ведь совсем рядом с нами. Но я к чему веду, в ближайшей перспективе кто-то должен меня заменить. Каждый день там бывать не смогу, нужно вести активную оборону и собирать колонистов по округе. Кстати, сегодня к нам никто своими ножками не пришел, только Богатыревым приросли, но это не точно. А с этими яслями надо быстрее заканчивать. В ближайшие несколько дней обеспечу 5-7 выбранным правильный старт, а дальше уже они потянут остальных. Поняла, нужен второй маг, кто будет делать накопители. Лучше 2, ты и Егор, я только за. Откликнулась Каролина, начну с мастера сфер. Вот и чудесно, такая ты мне и нужна. В прошлой жизни я не любил грубый ручной труд и после армии успешно его избегал. Рожденный управлять, не должен пахать. С первого дня в этом мире мне постоянно приходилось работать руками, бесконечно таскать всякое тяжелое и неудобное, рыть каменистую землю, строить укрепления. И не просто трудиться в поте лица, а до соленой корки на одежде. Сейчас мою жизнь облегчали пространственный карман, приобретенные навыки и особенности организма. Немного примерял осознание простого факта. Тяжелая работа – ключ к выживанию. пот экономит кровь. Понимал, со мной или без, укрепление периметра затянется очень надолго, но сегодня необходимо увлечь людей личным примером, без мотивирующих лозунгов и магического давления. И действительно, активное ядро общины сделало по два рейса, и за нами потянулись остальные. Сами, без уговоров, прихватили корзины, мешки, веревки. Строительный камень брали из ближайших к дворцу полуразобранных домов и рухнувших заборов, как и те люди, что населяли это место до нас, что построили перегородки. Перед началом работ обошел эти дома по кругу и в кустах убил змею, затем еще одну в зарослях, отведенных под вырубку. Выпотрошил и ободрал рептилий, передал на кухню в дополнение к той, что убил во время похода к источнику. Теперь по кусочку мяса хватит всем. Мужчины брали по одному тесаному блоку на руинах и примерно километр несли на плечах или в мешках за спиной. Я помещал два средних камня в магический карман, еще один побольше нес в руках. Складывали материал штабелем рядом с проемами. Иван предложил закрывать арки при помощи решеток из бамбука, укрепленных всего несколькими рядами сухой кладки. Идея выглядела вполне реализуемой с учетом наших скромных возможностей. Если очистить заросший фундамент, то высоты баррикады хватит всерьез затруднить проникновение. Помимо транспортировки камней, периодически сканировал окрестности на предмет крадущихся хищников или одержимых. В мое отсутствие пост наблюдателя занимала Дина, напрягая улучшенные зрение и слух. Рядом с беззащитными работницами всегда находился вооруженный боец. Иван Назарт нарубил своим новым топориком молодой бамбук и деревце рядом с разбираемым забором. Женщины связывали добытые жерди веревками и парами транспортировали их во дворец, или несли вдвоем нагруженную камнями корзину. Посмотрев на наши мучения, Иван соорудил простые носилки. После нескольких рейсов Самсон под предлогом ранения перевел себя на легкую работу. По факту прогуливался с жердями и вязанками хвороста. Гудрон халявил и норовил потеряться, что на фоне напряженной работы остальных выглядело вызовом обществу. Свой будущий подсрачник он честно заработал. Осталось дождаться удобного повода и выкинуть необучаемого идиота из общины. Но не просто избавиться от балласта, а обеспечить этим мероприятием воспитательный эффект. В разгар трудового подвига мне пришлось отвлечься на древнего мертвеца, вылезшего из глубокого подвала на шум. На удивление, у него не нашлось для нас никаких сюрпризов. Тупой, медленный и крепкий на рану. Дина хвасталась, что не раз от них сбегала, делая как стоячих. А теперь, с улучшенным навыком быстрого бега и вовсе считала, что ей нечего бояться. Как они появились? Спросил Алексей, и мне пришлось объяснить. Очень давно здесь было побоище и прорыв скверны. Мертвые аборигены поднялись, но силы, что повела бы их дальше, не нашлось. И они остались здесь на многие годы. Едва скверна открывает путь одержимости, как в разум человека заскакивают сразу несколько злых духов. В бескомпромиссной борьбе побеждает один и затем обустраивает тело под себя, превращая со временем в беса, а затем в демона. С мертвецами ситуация иная. Свежие покойники обладают скромным потенциалом для мутаций, но все равно остаются нежитью со всеми ее недостатками. Со временем, лишние духи-паразиты покидают дряхлые немощные останки в поисках нового, более сильного тела. Часто нежить впадает в спячку, иногда на многие годы, продолжает копить скверну, но деградирует. Поэтому в домах покинутого города встречаются практически безобидные пугало. Главное, не лезть в тесные помещения и подземелья, где у них появляется возможность для атаки вплотную. Высохший труп местного жителя оставил всего две пустышки, зато аж 15 граммов ценного песка. Как подготовлю помощников, надо будет пройтись по ближайшим кварталам, нечего этим тварям топтать мои земли. И песочек стрясти сам Бог велел. Но сегодня драугры решили не дожидаться моего визита или хотя бы сумерек и сами полезли на людей. Дина замечала бредущих в нашу сторону ходячих и сигналила мне. Я натаскивал на перехват попеременно и парами Алексея, Владимира, Николая и Егора. Целенаправленно прокачивал Алексею мир и покой. Иногда у покойников при себе имелись металлические и стеклянные украшения. Однажды пришел одержимый Саркалин, но в целом по добыче картина повторялась. Одна-две пустышки и добротная порция песка. Пусть мы немного теряли в трофеях, зато мой заместитель по безопасности отлично освоил погребальный ритуал. Самсон тоже нашел себе занятие по душе. После моих операций с магнитом сметал останки ходячих в горшок и даже прибрал набедренную повязку раба. Это не мелочность, это выживание в чистом виде. Вот поэтому мы сидели, как мыши под веником. сообщил мне Самсон в перерывах между стычками, то ли в свое оправдание, то ли от нервов. Дальше тихо сидеть не получится. Иван рубил бамбук, как заведенный. Звуки топора разносились далеко, отражаясь от стен заброшенных зданий. Глава 11. Ближе к вечеру визиты нежеланных гостей участились. Пришлось отправить всех женщин под защиту барьера. Мужской коллектив сделал еще несколько рейсов, то и дело отвлекаясь на выдачу сытных люлей прознашатающимся трупам. Ушли под купол с чувством выполненного долга. Вымотались все изрядно, даже с моей прокачанной силой таскать камень утомительно. Глядя на достигнутый ценой огромных усилий результат, мне хотелось выйти от досады. Блоков едва хватит надежно закрепить секцию решетки только в одной арке. Конструкцию Иван уже начал собирать. Часть материала растащили на обустройство жилищ. Чтобы заложить одну арку до самого верха, нам придется в этом составе потратить полный рабочий день, что попросту ставило крест на прекрасной идее отгородиться от жестокого и опасного мира глухими стенами. Конечно, со временем нас станет больше, мы сами, сильнее, Иван сделает еще носилки. Но даже тогда позитивные изменения в циклопическом здании будут проходить по разряду косметического ремонта. Впрочем, свою главную задачу проект пока выполнял прекрасно. Коллектив сплотился ради общей цели. Времени и сил на внутренние разборки не осталось. Обещанную награду за сдачу магической энергии люди ожидали с нетерпением. Утренний бунт предсказуемо окончился ничем. Статистика поступлений подтвердила. Во второй половине дня дамы наперегонки состязались между собой, вливая ману в божественный артефакт. А я, проходя сквозь энергетический барьер с грузом камня, отмечал, как он раз от раза укрепляется. Для стабильного развития нашего сообщества необходим каждый. Простым как мычание способом мне удалось вовлечь большинство. До нормы немного не дотянула Индира, что с ее слабеньким средоточием неудивительно. И Гудрон, развитый пофигизм которого тоже не явился сюрпризом, ради справедливости, исключил из рейтинга всех, кто сегодня получил дары тысячеликого и сферы от меня. Бусины с собирателем маны достались двоим активисткам из группировки теток за все хорошие. Эти весь день циркулировали от моста к обелиску. Свечи с репеллентом получили Самсон и Елена, хотя объективно они накачали больше всех. Елена особый случай, а Самсона я попутно проверил на жадинку. Любой нормальный мужик тут же уступил бы приз одной из своих сторонниц, но не он. Итак, друзья, сегодня многие из вас хорошо показали себя и в бою, и в тяжелом труде. В битве за источник мы добыли несколько навыков, которые помогут развиваться людям мирных профессий. Я сейчас буду их называть, а вы решите, хотели бы получить эти знания. Заранее приготовил горсточку магических шариков. Земледелец, кулинар, всеобщий язык, гончар, портной, охотник, плетельщик лозы, рыбак, кожевенник, объявлял название навыка и давал короткую справку, что он позволяет. Разобрали почти все. Я бы мог пожертвовать эти бусины тысячеликому или объединять в жемчужины для последующей продажи новой земле за медные деньги. Но моя главная задача – создать устойчивое сообщество и подготовить для метрополии специалистов и солдат. Личная нажива идет после. Поэтому здесь и сейчас мне выгодно вложиться в людей, мотивируя их к созидательному труду и поддержке защитного купола. И вложиться предстояло очень хорошо, прежде чем они начнут приносить ощутимую отдачу. Ужин. Короткая планерка с Каролиной. Постановка задач на завтра. Девушка довела мне, что даже у очагов народ ночами мерзнет. Срочно нужны еще одеяла, куртки, свечи. Наши трофеи немного спасли ситуацию, но вопрос не закрыли. Еще требуются средства гигиены, перевязочные материалы и лекарства. Двое легкораненых нанесли сильный удар по запасам медикаментов. Не удивился, когда Самсон и Николай пришли вечером пообщаться. Удивился теме разговора. Визитеры посчитали, что я несправедливо разделил добытые сегодня бусины, обойдя главных героев дня, то есть их двоих. Они наблюдали процесс с добычи, вроде ничего сложного и результат, полную банку бусины магического песка, и не видели никаких препятствий разделить все поровну, кроме моего самоуправства. Выдохнул, гася раздражение. Скверно питает в людях худшие черты, а они сегодня хапнули сильно выше нормы. Но как ни крути, а простоватый Коля второй раз бросил вызов моему авторитету. Проблема в том, что я не могу выгнать этих и набрать новых. Нет, набрать-то смогу, но где гарантии, что получу более толковых и устойчивых к этой дряни? Мой опыт говорил об обратном, Среди колонистов хватает человеческого шлака. Вон, сколько одержимых по округе шатается. Будем работать с тем, что есть. Выдохнул еще раз и попытался обосновать свое решение. Мужики, эту ситуацию я вижу так. Зевая от недосыпа, рассказал, что зная о банде заранее, то не рискнул бы их привести к источнику. Признал свою ошибку. То, что отбились без потерь, не их заслуга, и даже не моя, а недоработка противника. Враг оказался слаб, без толков и вряд ли нам повезет еще раз. Примерно четверть бусин из упырей появилась только благодаря моему особому навыку. Сколько я за него заплатил, оставил за скобками. Они могут легко сравнить с результатами Надежды. Кстати, сколько она добыла? Одного, и тут без меня никак. Итак, вы всей толпой положили шестерых, пусть будет 18 бусин, а на руки получили 10. Посчитаем бесценный опыт, оружие и другие трофеи. Получается, я уничтожил врагов больше вас всех, и я же извлек хабар. Внимание, вопрос. Почему результат надо делить поровну, а песок не считается, выложил Самсон убойный, по его мнению, аргумент, справедливое замечание, но лишь отчасти. Все, добытые сообща, использую на общие же нужды, для лечения, прокачки и хранения аварийного запаса маны, но оправдываться, последнее дело. Хорошо, песок, да, его можно менять на товары и жертвовать божеству за еду, которую, например, если не ссать, можно собрать за пределами купола. Хочешь свою долю? Не вопрос. Только учти, все в этом мире стоит денег. Информация, мое время, лечение ран, живая вода. Уверен, что вывезешь. Самсон поморщился, не ожидал жестких условий от меня. Зачем тогда остальным раздавать? Продолжил упорствовать в своем заблуждении он, если их там рядом не стояло, зачем мне вообще вам что-то давать? Братцы-кролики, ну это, чтобы мы развивались, чтобы могли защитить себя и других, уверенно предположил Николай, заработав в личном деле плюсик. Самсон, зачем лично тебе навык земледельца, гончара или лозоплетельщика? Это не благотворительность. Мне нужно, чтобы те, кто не может сражаться, держали купол вливаниями своей маны. Бойцы защищают купол днем, он дает нам всем защиту ночью. Это база. Так здесь выживают все общины. Другого способа пока нет. В ответ – молчание. Банальная жадность и усколобость, усиленная бионегативом. Удачная стычка и увидели себя бойцами, а кто будет тыл обеспечивать? Охотника я бы взял, признался Николай. Что ж, самое время вбить клин и еще раз побороться за этого кадра. Из одержимых дикарей выпало много всего ситуативно полезного, но лично мне совершенно ненужного. Нет, можно бусины улучшить и продать в новую землю. Рубля 3,5 заработаю легко. Но что потом? Коля, а чего там промолчал? Достал банку с ненужными мне сферами. Да чет загнался, в натуре. Бывший гопник почесал затылок, думал, не дашь больше двух в одни руки. Две в сутки сейчас оптимально, но у тебя и 3 усвоить выйдет. А со временем и 4. Запоминай, если готов нас мясом снабжать, а не просто так в лесу шишки пинать, к охотнику надо заиметь острое зрение и слух, следопыта, ловушки, маскировку, владение ножами, метательное оружие, арбалеты или луки, быстрый бег, грузчика, боевой режим, бестиарий, разделку туш, скорняка. Смекаешь, к чему веду? Чё-то не совсем. Выбор специальности – серьезная тема. Все навыки работают вместе на результат. В то же время, чем больше у тебя навыков, тем сложнее развивать их все сразу. Скажу больше, их не может быть бесконечное количество, тут твое средоточие ограничивает. Надо выбирать, чем дальше, тем тщательнее. Профессия охотника – хороший выбор для воина, потому как много общих умений, полезных для поселка людей будем качать сообща. Завтра приходи еще. Хотел ему сказать, что наше первое знакомство получилось неудачным, но сейчас вижу, что он меняется к лучшему. Но нет, это тянет на отдельный разговор, без свидетелей. Понял, принял. Бусина рассосалась в ладони повеселевшего Николая. Самсон наблюдал процесс поглощения нового навыка другим человеком с лицом обиженного ребенка и проследил взглядом, как щепотка песка вернулась в подставленную емкость. Вот так тебе, дурака кусок, ничего, ты еще на меня поработаешь, оппозиционер хренов. В мои апартаменты влетел окрыленный Владимир. Командир, такое дело. Он обвел горящим взглядом собравшихся. Есть еще одно зернышко с умением говорить, для Индиры. Думаешь, поможет? Вырвалось прежде, чем обдумал идею. Устал, уверен. Бабы как начали трещать на местном, она слушает, и он ей как будто знаком. Надо попробовать. Бусина с всеобщим или имперским языком у меня нашлась, и мы всей толпой направились к девушке. Нашли ее на кухне. Вместе с другими помогала Елене заготовить добытые сегодня хлебные дыни впрок. Плоды мыли, резали на тонкие дольки, которые нанизывали на нитки. Гирлянды натягивали на высокую раму, стоящую на сквозняке, вперемешку с пучками ароматной травы против назойливых насекомых. Несколько минут ничего не происходило, но затем девушка поблагодарила меня на общеимперском. Пускай она произносила слова медленно и с трудом, но она обрела понятную речь. Индира села на скамейку и заплакала. Пока шли за ней, предположил, чем вызвана эта потеря речи. Сопоставил со слабым средоточием девушки и общей пришибленностью. Человек с умением сильнее моего забрал у нее все. После смерти, жаль, сразу не сообразил вместо имперского выдать Индире бусину с родным языком. Все, пора отдохнуть. Володя, ты молодец. Завтра утром напомни, отдам ей русский. Хотя знал, что никак не забуду это сделать. Так, может, сейчас нельзя. У нее средоточие слабое. Надо развивать постепенно, иначе мимо кассы. Ты знаешь, что с ней случилось. Заметила выражение моего лица Каролина. Неужели я так явно беспокоюсь? Она умерла. Ночь слегка отличалась от предыдущей. Летучим кровососам был дан мощный отпор в виде ароматических ламп и свечей. Воздух убежища наполнился сложным запахом специй. В жилых ячейках стало немного теплее и уютнее, пусть и не на всю ночь. У главного входа установили принесенный от источника садовый факел, цилиндрический светильник, закрепленный на толстой бамбуковой палке с основанием, заправил емкость ранее запасенным маслом и поджег заклинанием толстый фитиль. Штука немилосердно коптила, но по моему опыту давала достаточно света, чтобы часовые не сходили с ума, оставаясь один на один с переполненной адскими звуками темнотой. Пора бы выставлять ночного дозорного, пока для спокойствия остальных. Успел 2 часа вздремнуть перед дракой. В этот раз под раздражающие кваканье и уханье ночной фауны с болот спешили умереть окончательной смертью потревоженные нами древние мертвецы. Ветхие, обтянутые почерневшей каменно-твердой кожей, костяки с наступлением темноты продолжали поодиночке приходить из руин. Возобновилась тренировка Алексея, подключил Дину. Сам координировал работу копейщиков и подавал начинающим ритуалистам патроны. Чтобы свалить Драугра, им требовалось 3 или 4 магических атаки. Потом труп по инерции натыкался на купол и рассыпался на мелкие осколки. Пусть оба Мартуса от усталости клевали носами, в их исполнении упокой срабатывал с минимальным количеством осечек. Немного подтянуть ребятам боевые навыки и против одиночного мертвеца уже можно выпускать со спокойной душой. Желательно, в составе боевой тройки. Добытые пустышки превращал в носители, на которые записывал заклинание Светоча. Соратники их использовали, получая прибавку к резерву и прогресс с магических навыков. Когда Дина усвоила заклинание, ее радости не было предела. Пробежалась по главной улице с магическим фонариком над головой. Вот, смотрите все, как я теперь умею. Это не детство в жопе заиграло. Проблема освещения перед обитателями дворца стояла нешуточная. Темнота воспринималась как живое существо, наделенное злобным разумом, что в общем-то недалеко от истины. Даже Каролина, прожившая здесь всего ничего, причем в компании свечей и живого светильника по имени Виктор, вздохнула с облегчением, заполучив личный магический фонарик. «А навыки так можно?» – спросил Егор, чувствуя себя отстающим в развитии. «Можно. Как только Елена получит наставника, сможет записывать на сферы навыки и заклинания. А сферы ей будешь делать, к примеру, ты. Готовься. Так мы быстро прокачаем остальных. Все учтено могучим ураганом». В перерывах между приемом незваных гостей общались на разные темы. Владимир захотел узнать, что я имел в виду, когда сказал, что Индира умерла. В прошлой жизни она погибла от рук демонов или сектантов. Возможно, слишком рано и ее умения развились слабо. А потом Тысячеликий ее возродил, но что-то пошло не так. Я намеренно опустил момент с имевшей место кражей навыков. По неопытности могут решить, что добыча бусин из погибших колонистов – это то же самое. Убеждай потом в обратном. Это что получается? Мы все бессмертные герои, сделал очевидный вывод Владимир. И что в этом необычного? Тысячеликий все же бог со своими границами возможного. На меня градом обрушились вопросы, как это все работает. Влияет все, подношение, ранг в культе Тысячеликого, деяния и срок службы. Следуй истинному пути, сражайся с порождениями бездны, защищай слабых, развивайся, созидай, не забывай отчислять ману и излишки благ. Это если очень кратенько, как-то слишком просто, на словах да, на деле же. У многих наших проблема осознать, что божества этого мира реальны. Для других сложно принять тысячеликого и служить ему, ведь это он нас сюда, в этот жестокий мир, определил. Третьи бросаются в погоню за личным могуществом. Непривычно, поправил Алексей Дина, в религиях полагается верить и следовать заповедям, а тут достаточно следовать. Дина, ты сказала верить, то есть принимать нечто за истину, не имея доказательств. А тут с доказательствами существования тысячеликого, полный порядок. Мы сами и есть главное доказательство. Наша магия исходит от него. Возрожденные по воле его люди среди нас. Уже этого достаточно, чтобы посвятить служению жизнь. А еще существуют алтари и другие артефакты божественного порядка. Есть посланники тысячеликого. Повстречаться с ними может любой человек, разве что у правителя или заслуженного культиста шансов больше. Теперь живите с этим. Даже не знаю, что сказать. Это все не очень похоже на проповедь, задумался Егор, или я чего-то не понимаю, у меня нет задачи всех склонить, ведь мы все уже в системе. А дальше каждый сам лично принимает тысячеликого, когда созреет. Воспринимайте это, как своего рода коллективный договор. У него есть мы, у нас простые и понятные правила, за соблюдением которых следит истинный Бог. Уродство и злоба этого мира, лучшие проповедники. Эту мысль я озвучить не успел, поскольку нас прервал очередной визитер. В этот раз живой огонь приманил одержимого Саркалина. Нечего ему набираться силы коварства в заброшках, добро пожаловать на огонек, мотылек. Приняли его радушно, тем более, он оставил нам пару навыков и ворох тряпья. Пойдет на ширмы от сквозняков и натяжные потолки от летучих засранцев. Меня продолжили расспрашивать, и я вывернул разговор к новой земле. Мы сейчас находимся в бывшем княжестве Бракхут, расположенном где-то в юго-западной области проклятых земель. К счастью для нас, в стороне от основных событий, я прибыл из анклава землян, который возник на границе проклятых земель. Нас разделяют тысячи километров. Новой землей называется и столица на берегу озера Гарикасу и приличный кусок плодородной земли вокруг. Крупный, по местным меркам, город примерно на 40 тысяч населения. Из них, по меньшей мере, 8 тысяч земляне и их потомки. Много лет княжество наживалось на перепродаже землян-рабов, но примерно 2 года назад в результате восстания, наши под корень вырезали правящую династию Прасава Веселого. Чтобы 2 раза не вставать, всю верхушку аборигенов, захватили власть в столице, а затем в остальных поселениях княжества. Потом отбили 2 больших нашествия аборигенов и несколько демонических орд, приросли землей. Прожив в новой земле чуть больше месяца, на улицах столицы побывал всего ничего. В первый день, когда нас 5, только что рекрутированных в родной общине, провели по центральным улицам в учебный центр. Как-то раз нас отвезли за границу купола к яме с восставшими трупами, где мы на практике закрепили ритуал «Мир и покой», прокачивали изгнание скверны и добычу магического песка, а после 18 дней военной подготовки нашу группу прямо с плаца перебросили телепортом на усиление пограничного гарнизона. Еще 2 недели прошли в режиме ни дня без стычки. Особенно тяжко пришлось во время прорыва крупной смешанной банды крысобесов и некромантов. Обратно возвращались своим пешком, и командир объявил сутки отдыха в городе. Как раз хватило, чтобы между распродажей трофеев и покупками снаряжения посмотреть, как живут люди. А еще через сутки меня отправили сюда. В городе налажена вполне сносная жизнь. Каменные дома в 3-4 этажа, примитивный водопровод, канализация, общественные бани, прачечные, магазины, рынки, забегаловки, аптеки, ломбарды, словом, торговля на любой вкус и кошелек. Улицы чистые. Из-за нехватки земли, огороды и общественные парки устроены на крышах зданий и проложены пешеходные мостики с дома на дом. Но из-за отопления дровами и углем над черепичными крышами часто стоит смог. Действует общественный транспорт, дилижансы на галимной тяге и рикши. Работает городская больница, у военных свой госпиталь. Про культурную жизнь знаю, есть театр и разное уличное искусство, а больше ничего сказать не могу. В центре города стоит храмовая башня, огромная и высокая, как дюжина наших дворцов, составленных друг на друга. Мощный купол защищает земли на день пешего пути. При прежней династии было запрещено возводить новые башни, Наши успели поднять штук 6 в других поселках и по границе с проклятыми землями. Трудно объяснять что-то на словах людям века информационных технологий, привыкшим к видео и фото. Старался говорить только главное, не вдаваясь в детали. Чтобы подкрепить рассказ, показал деньги новой земли, благо в кошельке завалялось несколько медиков и серебрушек. Надо закинуть руководству идею напечатать открыток с видами города для наглядной агитации. Бумагу средней паршивости выпускают в товарных количествах. Художники, граверы и краски имеются. Как всегда, дело за малым. Зато показал и всем все понятно про уровень развития и перспективы анклава. При землянах вокруг столицы оформился промышленный пояс. Прежде была только гончарка, кожевня, переработка рыбы и продуктов сельского хозяйства, короче, всякая кустарщина, а теперь кирпичные корпуса, мощь и красота промышленного производства, пищевые, текстильные производства, оружейный завод и литейный цех, фабрика големов, химия и фармацевтика, производство стройматериалов, мебели, обуви, стеклянные тары и много чего еще. Появилось множество мастерских и артелей, все новые, построили с нуля. От старого мира остались только фермы, где выращивают саркалинов и химер, но это местный колорит, в который мы лишь привнесли немного гуманизма. Город растет и развивается рекордными темпами. Постоянно нужны рабочие руки и ресурсы. Слушатели удивились, открыв для себя, что 4,5 недомерки и драконы-курьер имеют искусственное происхождение. Коротко обрисовал ситуацию, хотя и сам знал немного. Вид на жительство реально оформить, этого вопроса от Егора не ждал. Хотя видно, парень городской и отношения с дикой природой у него складываются плохо. Из нашей общины взяли только тех, кто достиг 6 единиц в резерве и проходных величин в навыках. С меньшим запасом смысла нет брать в обучение боевой магии. Для строителей, земледельцев и разнорабочих планка пониже. Медиков, кузнецов, наставников, людей с редкими талантами, гребут всех. Но они не сразу в город попадают, сначала в поселения и гарнизоны вокруг. Надо доказать свою лояльность и полезность, при этом выдержать все рабочие нагрузки и бытовые проблемы, и успешно пройти фильтрацию. Соратники молча прикинули темпы своего развития. Подождав полминутки, я продолжил рассказ. С соседями отношения напряженные, и новая земля торгует в основном с другими общинами землян и некоторыми государствами местных, вроде Ордена Возрождения, как при помощи телепортов, так и сухопутными караванами. Когда бывает возможность, выкупают из рабства сопланетников или освобождают силой. Наши пограничники в своей полосе банды людоловов уничтожают регулярно. Те знают, если оставят пленников и вдарят по газу, есть шанс уйти. А вот если убьют захваченных землян, будет облава и будут гнать сутками напролет. Всех поймают и жестоко казнят на виду у другой банды или на популярном маршруте. В назидание Дина поинтересовалась, существует ли рабство на территории новой. Описал, что видел своими глазами и слышал от людей, заслуживающих доверия. В классическом виде, работайте, негры, солнце еще высоко, с порками у столба и гаремами на любой вкус, такого нет. Но местные, особенно беженцы, часто вынуждены работать за еду в тяжелых условиях. В сельской местности, на вывозе мусора, борделях, на бойнях, грязной тяжелой поденщине. Для простолюдинов с приходом к власти землян многое изменилось к лучшему, но экономика государства из-за непрерывной войны не в лучшем состоянии. В наследство от проклятого прошлого новой земле достались десятки тысяч искусственно выращенных 4,5 квазилюдей и фермы по их производству. Квази созданы для пожизненной службы в армии или тяжелой работы в режиме 24/7. Сейчас у них статус государственных рабов, и они играют важную роль в обороне, сельском хозяйстве и строительстве. Другая категория – каторжане. Преступники и военнопленные, захваченные во время боевых действий вражеские солдаты, рядовые бандиты и охотники за рабами. Обменивать их не принято, а просто так кормить нет возможности. Эти по 12 часов в сутки роют оборонительные рвы, оросительные каналы, осушают болота, добывают камень и руду, строят дороги, укрепления и здания. А на кой вообще аборигенам нас в рабство загонять? Спросил Алексей. Если есть эти квази, саркалины которые, магия, чтоб ее, женщины могут рожать одаренных детей. Это, считай, билет в лучшую жизнь для всей семьи. Мужчины добывают ману в разы эффективнее специально обученных саркалинов. Служат для учеников древних магов батарейками и источниками магических запчастей. Особенно ценятся любые мастера. Не то, чтобы у местных совсем руки из жопы, но поколения скудной жизни без образования и отрицательная селекция со стороны элиты дают о себе знать. Художники, музыканты, скульпторы, танцоры, еще надсмотрщики за рабами, палачи и управляющие почему-то из землян получаются очень хорошечно. В общем, нас здесь не любят, но часто ставят в строй, особенно, когда демоны давят на пограничные княжества. Странное дело, но служба в государственных армиях здесь считается слишком опасной и непрестижной. Дворяне выбирают карьеру чиновника или жизнь помещика, а на войну идут более негодные ни на что другое. Отсюда и результат, годы не проходят, чтобы демоны не сожрали крупный город или даже государство. Еще вот такой факт, опытные боевые маги из наших служат наемниками и даже занимают высокие посты во многих государствах. С династией Прасавы Веселого в новой как все вышло, 50% личного состава в боевых частях составляли земляне, остальное саркалины, люди-рабы и осужденные преступники. Треть наложницы домашних слуг у всех чиновников, купцов и землевладельцев, тоже наши. А еще гладиаторы, сборщики маны, разнорабочие, врачи, учителя. В один прекрасный день все и случилось. Разом спросили за все смерти, унижения и первое время чумы. Офигеть, не просто же государственный переворот провернуть, когда противник владеет магией. Мысли прочитал и всех заговорщиков в тюрьму посадил. Тюрьмы тут не в ходу. Посадить могли только на кол, причем без смазки. Но хозяева новой земли, продуманные ребята, готовились долго и до последнего дня все оставалось в тайне. Масштабная операция. Нашему курсу один из участников тех событий кое-что рассказывал под настроение. Через 2 месяца дядя Прасава, Гиграм Каменное Сердце, пришел мстить за родственника с 16 тысячами вооруженного сброда. Местные отнюдь не дураки насчет повоевать, это с толковыми командирами у них просто беда. Вернулся домой только с 300 и от огорчения захлебнулся вином, а его земли поделили выжившие родственники, толкнувшие его на эту авантюру. Тут так принято. И что, их всех убили? Зачем? 1008 в плен взяли. В основном, саркалинов. Еще часть разбежалась, не смогли поймать. Половину пленных квази переучили и в боевые части, остальных демобилизовали и отправили поднимать народное хозяйство. Резня, не наш метод, пусть местные старательно выпрашивают геноцид. Какие у них цели? Спросил Алексей и уточнил, у хозяев новой земли, очевидные, выжить, забрать ресурсы, которые аборигены тратят неразумно, и обезопасить свои земли от демонов, затем расширять свое влияние, вовлекая новые поселения землян. Рассказал, как первые 1.5 месяца жил в небольшой общине в степи. Сплошной день сурка. Ищешь жратву, спишь в полглаза и постоянно ждешь нападения. Однажды появились серьезные маги. Притащили к куполу половину шайки бесов, что нам сильно досаждало. Раздали пленным оружие и заставили всех мужчин с ними сражаться. Тех, кто выжил, забрали рекрутами в армию новой земли. Сурово. Сурово было потом. Но иначе бы я на границе не выжил. У меня еще не было обязательных 6 единиц в резерве, но экзаменаторов впечатлила моя воля к победе, несмотря на ранение. «Ты готовишь нас для переезда?» – заподозрила Дина. «Не совсем так. Сначала мы создадим устойчивое поселение, способное за себя постоять, развиваться и наладить комфортную жизнь для нас самих. Подробно изучим местные возможности и угрозы. От этого напрямую зависит, сколько людей будет оставаться здесь, а сколько периодически отправляться в большой мир. Многим предстоит побывать в новой земле, пройти обучение и получить статус адепта. А если кто-то сам захочет уехать?» – поинтересовался Егор. «Да без проблем. Большой город, большие возможности. Но обязан предупредить, в новой земле сложнее попасть к алтарю в разы. Я всего 2 раза удостоился, хотя меня признали перспективным кадром. Гражданство только через службу в армии. Все мужчины автоматически записываются в ополчение. Каждую неделю в выходной день 3 часа строго обязательных тренировок. 2 раза в год обязательные сборы на 2 недели. Подучат и отправляют на усиление к границе. А там тяжело. Из группы в 12 бойцов через 2 недели нас вернулось 8, и один инвалидом остался. Запросто можно попасть под мобилизацию на 1.5 года. Из каждой 100 ополченцев забирают на службу человек 5, а остальные должны обеспечить их снаряжением, продуктами и семьи содержать до возвращения. По этой причине у бессемейных и бездетных все шансы отслужить неприлично много лет подряд. Если вводят чрезвычайное положение, в строй встают почти поголовно. Да, жалование в армии платит солидное, но на деньги ты купишь разве что еду или одежду, а доспехи, оружие, навыки, артефакты оплачиваются магическим песком. Кроме подушного денежного налога, есть обязательная ежедневная норма по мане. Жилье снять дорого. Перебираться в город нужно серьезным магом, в идеале готовым специалистом, иначе будет тяжело. Я ничуть не сгущал краски, рассказывая ровно то, что видел сам или слышал в разговорах разных людей. Ответил еще на несколько мелких вопросов и погнал всех спать. Было бы неплохо на ночь выставить стражу, но просто нет никого с сопротивлением менталу. А без него, сторож первая жертва. Пока нас защищает купол и везение. Но я что-нибудь придумаю. Глава 12. За что я люблю свою работу? За невероятную гибкость. График, зарплата, подход к задачам и людям, все такое гибкое, что дальше некуда. Гибкое начало рабочего дня, опять же, встать из теплой постельки пришлось пораньше. После вчерашних трудовых свершений и усвоения осколка силы мышцы неприятно побаливали. Пробудились зверские аппетиты и жажда. Как жаль, что нельзя стряхнуть этот день с календаря и сразу очутиться в завтрашнем. Привел себя в порядок и отправился получить обратную связь от руководства. По пути грыз кусок вяленого мяса, дождаться завтрака было бы жестокой пыткой. Ранние пташки уже понемногу кучковались у обелиска, в ожидании ценных указаний от меня и еще более ценных подарков от Бога.